Глава 14. На разных берегах. Евгений. «Пап, клюет, клюет! Вытаскиваю удочку!» Тим склоняется над прудом, и я тотчас же ловлю его за живот свободной рукой, чтобы не свалиться с деревянного мостика в воду. Глубоко. Да и камыши вокруг с лягушками и пиявками. Испугается. Вершинку удочки кто-то нагибает и уверенно тянет ко дну. Вытаскиваю леску из воды. Тяжелая. «А ну-ка, отойди от края!» Командую, и он послушно становится сзади. Подхватываю удилище второй рукой и поднимаю воздух, пока на поверхности воды не показывается трепыхающаяся огромная рыбина. «Ого! Смотри, какая большая рыба, Тим! Давай зачок!» «А что? Это за рыба такая огромная?» Нетерпеливо танцует на месте, вглядываясь в воду. «Сейчас узнаем». Пока я наматываю леску на катушку, сын поднимает с мостика сачок и подает его мне. «Сом, смотри, какие усы!» «Ничего себе!» Подсекаю рыбину и вытаскиваю на вымостку. «Есть!» «Яна, Яна, смотри, какой сом!» «Ух тышка!» Неожиданно раздается сзади нежный голосок. За вознёй с рыбы не замечаю, как моя девочка подходит, обнимает меня за пояс и утыкается носом между лопаток. Вдыхает глубоко, что-то мурлыча себе под нос. «Жень, а можно я вторую рыбу вытащу?» Спрашивает, разжимая объятия, подходя ко второй удочке. «Не женское это дело, Ян!» Заявляет Тимоха. «Там клюет, любимый! Смотри!» Вскрикивает и хватается за удилище. «Тащи давай! Быстрее, малыш!» Становлюсь за ее спиной, опускаю ладони на тонкие женские кисти и помогаю вытащить на доски карася. «Ула! Янка поймала рыбу! Ула!» Прыгает на радостях наш чемпион. «Тише, сынок! Не ори! Перепугаешь всю рыбу! И больше мы не поймаем ни одной! Видишь? А ты говорил, не женское это дело!» «Ага! А мана я отнесу, ведёлка!» «Неси!» Снимаю карася с крючка и вручаю Тимохе. «Держи крепче, сын!» «Ого, дрыгается! Я дерзу, пап!» «Только не беги!» Поднимаюсь корточек перед Янкой. Хочу ее обнять. Но ладони грязные, поэтому кладу на ее плечи свои руки, скрещиваю запястья и, не касаясь пальцами затылка, притягиваю к себе. «Что у нас сегодня на ужин к рыбе?» Не свожу пристального взгляда с ее лица. Яна сегодня иная. Будто светится вся изнутри. Слишком красивая, улыбчивая, с блестящими глазами, с порозовевшими щеками и с вкусным вишневым ароматом на розовых губах. Прислоняюсь к ним своими. Провожу языком по сладкой плоти, ныряю им в теплый рот и мгновенно схожу с ума от того, как нежно она принимает меня, лаская своим языком. Жажда мгновенно воспламеняется в крови, разносится по коже невероятной дрожью, скручивает пах сладостным спазмом, вынуждая издать низкий рык и прижать ее к себе так сильно, насколько это возможно. «Клубника со сливками, салат «Цезарь», томат черри или красная рыба, шоколадный мусс, газировка. Черт, что же я хочу? О, боже!» Удрученный шепот Стелла наряду с хлопком дверцы холодильника и быстрых шлепков босых ног по ламинату вырываются в мою голову, прогоняя приятные ощущения. Выныриваю состояние отключки, пытаюсь разлепить сонные веки, осознавая, что реалистичному сновидению пришел конец. Черт! С охрипшим ворчанием отбрасывает себя подушку, которую, видимо, прижимал к вздыбленному паху во сне. Янка едва не довела меня до оргазма. Так не кстати. Адское давление в яйцах просто невыносимо терпеть. «Юдж!» Доносится нытьё Стеллы из туалета в коридоре. «Юджин, принеси мне воды». 5 утра. Ее снова рвет. Она плачет, а я чувствую себя кретином. Но не могу сменить неприязнь на любовь к беременной жене. Не осталось во мне больше чувств к ней, только жалость. Тихо матерюсь, поправляя на брюках стояк. Поднимаюсь с дивана. На глаза попадается полупустая бутылка с коньяком, брошенный на спинку стула пиджак. Вчера ночью я нехило накачался спиртным на пустой желудок. Ужинать совсем не хотелось. Зато желание нажраться в хлам и отключиться от реальности прямо в одежде оправдало все мои ожидания. Яна. Просыпаюсь от веселого смеха Тима. Нависаю над ним. Ребенок все еще крепко спит, при этом видит какой-то приятный сон. Хотя бы он из нас троих счастлив. Улыбаюсь, поправляю его непослушную челку. Господи, он вылитый отец. Даже линия роста волос на лбу та же, что у Жени. В зоне над переносицей можно заметить небольшой вихр. И брови те же. Густые, симметричные, с изгибом по краям. Пушистые длинные реснички. Выглядит особенно трогательно. Это так мило и так проникающе. Прикрываю на минуту глаза, воспроизводя в памяти лицо Жени. Мягкий и ласковый взгляд, такой же, как у Тимочки. Длинные густые черные ресницы. Мамочка, как же я его люблю. Как скучаю по нему. Сколько раз смотрела в его глаза и таяла, таяла, таяла. Умирала и снова оживала в его теплых объятиях. А сейчас вокруг меня поселилась убийственная тоска. Жгучая, болезненная. Душу раздирающая на части. Одна половина навсегда его. Вторая почти поблекла, едва живая. Моя. Господи, как же хочется быть раненым животным. Даю себе установку не плакать. Глубоко вдыхаю аромат Тима и прижимаюсь губами к макушке. Представляю Женю рядом. Он в нем. В его крови. В его плоти. Они одно целое, отец и сын. Двое моих любимых мужчин. И таковыми останутся на всю жизнь. Глубоко в душе, в моем измученном сердце. «Пап, давай уже мне!» Внезапно раздавшийся голосок племянника прерывает мои мысли. «Мне давай!» «Не, я сам хочу поулить, сам!» Переворачивается на другой бок и снова притихает, мирно посапывая. Откидываюсь на лопатки, ударяю затылком о подушку, зажимаю зубами одеяло. Душа кричит, оглушая меня. Не сдерживаю эмоции. Они снова вырываются наружу горячими каплями слез. Стекают по вискам. Жгут. Разъедают нежную кожу до костей. Мне так хочется, чтобы любил только меня и сына. Чтобы прилетел с утра на своей резвой тачке, красивый, мужественный такой, каким я его впервые увидела. Страстный, струящийся животным магнетизмом. Ворвался в квартиру и сказал, что нет никакой жены. Никакого другого ребенка нет. Никого для него в мире, кроме нас, не существует. Господи, прости меня грешную. Прости, что желаю того, кого нельзя желать. Только сердцу ведь не прикажешь. Оно глупое, рвется к нему, бьется, как птица, а остальные прутья. Теряю пух и перья, кромсая кожу до крови. Кажется, именно безответная тишина больше всего пробивает на слезы. И я плачу, задыхаясь немым криком, сворачиваясь калачиком, сжимаю челюсти, да так, что в висках пульсирует боль. В глазах взрываются ослепительные пятна, потому что для меня он всегда будет любимым, желанным, единственным, родным и одновременно чужим, моим недостижимым адом и раем, моей болью и моей панацеей. Моей чудовищной и в то же время прекрасной вселенной. Пересилив приступ отчаяния, встаю с кровати. В залитой солнцем квартире царит тишина. На часах 6:30 утра. Руслан, наверное, еще спит, а значит, Тим останется под его присмотром, когда проснется. Пользуясь моментом, одеваюсь в спортивную одежду. Наскоро умываюсь и выхожу на утреннюю пробежку. Мне нужно подышать свежим воздухом. Побыть в тишине одной. Отпустить свою боль и смириться с положением вещей. Я должна научиться жить заново. Без него. «Доброе утро!» Здоровается приставленная к двери охрана Исаева. «Руслан Георгиевич в курсе, что вы покидаете квартиру?» Я не стала его тревожить по пустякам. Он еще спит. Сделаю 2 круга в парке рядом с домом и вернусь. «Я предупрежу охрану внизу, чтобы вас сопровождали во время прогулки». «Как вам будет угодно?» пожимаю плечами, вдавливая кнопку вызова лифта. Руслан заверил, что опасность миновала. Но если его бойцы считают нужным сопровождать меня, то пусть делают то, что обязаны. В мое личное пространство они все равно не сунутся без надобности, а мне так даже будет спокойнее. Стою в лифте, изучаю свое отражение. Веки отекшие, красные глаза. Почему-то я себе кажусь слишком бледной и еще более худой, чем была до встречи с Женей. Единственное, что на мне пылает свежим алым оттенком, это припухшие от укусов губы. Во всем виноват стресс. Так сказала бы моя мама. Нужно ее навестить. Сегодня же поговорю с Русланом и попрошу нас с Тимом отвезти к ней в больницу. Оттолкнув от себя холодную массивную дверь, выхожу из подъезда. Делаю резкий глубокий вдох свежего воздуха и замираю на месте. Мы же только расстались, а он снова здесь, рядом, будто никуда и не исчезал во тьме дождливой и промозглой ночи. «Отдайте эти вещи Яне Александровне. Только поаккуратнее с ними. Внутри жесткие диски. Не уроните». Вручает охраннику мой ноутбук и небольшую картонную коробку с личными вещами. Затем достает из багажника мой рюкзак и передает его второму охраннику. Дневник Вики. Сердце тотчас пропускает удар. Испуг прошивает током. Я же глупая, забыла о нем совсем. Информация будто стерлась из памяти. А что, если он его прочел и уже знает правду? Потребует Тима себе? И почему мои ценные вещи передает через охрану, а не лично в руки? Решил больше не встречаться со мной и не разговаривать? Совсем? Что-нибудь передать ей на словах? Нет, не нужно. Звучит как приговор. Тяжелая железная дверь подъезда громким хлопком выдает мое присутствие. Вздрагиваю, покрываюсь зябким холодком. Под прицелом устремленного на меня хмурого взгляда руки и ноги немеют. Грудь сдавливает нестерпимой тоской. Смотрю на него, не в силах сдвинуться с места и уйти. Тело окаменело. В голове из-за шума не слышу ни одной здравой мысли. И Женя выглядит таким непроницаемым, холодным и чужим, как будто и не были мы близки. Я уже знаю, как он может морально задавить. Совсем недавно испытала на себе его методы. Было невыносимо больно. Сейчас от его мести больнее втройне. А в том, что он мне мстит за Руслана, я даже не сомневаюсь. Ведь несколько часов назад целовал так, что дух захватывало. «Ты моя!» — рычал, зализывая свою метку. «Запомни это, Яна. Однажды ты вернешь мне то, что только что безжалостно вырвало из груди. Уходи, малыш. Уезжай!» Не выжив из себя ни слова, Женя разворачивается и уходит к машине. Садится за руль, заводит мотор. Мое сердце сжимается в маленькую точку, отсчитывая последние секунды до расставания. Сейчас рванет и оставит меня в полнейшем раздрае. Ненавижу, когда он беспечно гоняет, когда рискует своей жизнью, заглушая адреналином очередные проблемы. От этих мыслей темнеет в глазах. Воротник тугой петлей сдавливает горло и душит. Дрожащими пальцами расстегивая на ветровке замочек, не веря в то, что происходит. Сомневаюсь, что сейчас ему на меня глубоко плевать. Но я же хотела свободы. Хотела. Хотела, чтобы дал мне право выбора. Да. Так что теперь ныть и казнить себя? За что винить его? За то, что временно отпустил? Дал мне шанс определиться со своими желаниями? Женя намеренно медлит, словно издевается. Давит несколько раз на газ, извлекая из тачки дикий рев. Сейчас она рычит и злится вместо хозяина. Утренний воздух смешивается с запахом сожженного топлива, въедается в легкие неприятной металлической горечью. Становится дурно от этой смеси, но уже через секунду машина срывается с места, оглушая визгом покрышек об асфальт, и скрывается из виду за считанные секунды. Вот и все. В глазах застывает его неподвижный мужественный профиль, сжатые до побелевших костяшек руки на руле и поднятый воздух фонтан мокрой грязи. «Яна Александровна?» Звучит чей-то голос на затворках сознания. Я пытаюсь фокусировать взгляд. Вокруг все плывет черно-белыми пятнами и бесит. Слишком сильно бесит. «С вами все в порядке. Вам помочь подняться наверх?» «Что?» Прихожу в себя, оглядываясь по сторонам. На дороге две черных свежие полоски от шин, в душе гнетущая пустота. Рядом чужие люди. Нужно срочно что-то с этим делать, иначе в ближайшее время просто сойду с ума. Застегиваю ветровку под горло и быстро спускаюсь по ступенькам вниз. Я в парк. Отчитываюсь и перехожу на бег трусцой. Мне нужно развеяться.